Матерь Агни-йоги. Люди живут, отделивши себя от действительности плотной стеной. Отсюда почти все несчастья, происходящие на Земле, отрицаются самые основы. Какая нелепость считать, что человек – это только его плотная оболочка, и отрицать другие, которыми облечен его дух. Чтобы понимать действительность, необходимо усвоить семеричное деление космоса и всего, что проявлено в нем. И твердо помнить, что материальны все оболочки человека, как бы утонченны и невидимы ни были они для физического глаза. И надо признать, что даже дух материален, хотя неразрушим, и вечен, как вечна и сама материя. Формулу, основную формулу материализма, что ничто в природе не исчезает и не рождается вновь, придется распространить на все виды видимой и невидимой земному глазу материи. И забыть отрицание, приняв положение, что есть явления, которые наука уже изучила, и явления, а их большинство, которые еще надлежит изучить. Можно знать или не знать, но отрицать будет знаком махрового невежества. Вообще многое придется пересмотреть и установить совершенно новую точку зрения на многие вещи. Например, установить факт определенного воздействия энергии далеких светил и их лучей на Землю, на растительность ее, климат, движение подземного огня, на животных и на организм человека, то есть признать, что астрология есть часть астрофизики и как таковая подлежит научному изучению, или придется принять и изучать воздействие человеческих излучений на растения, животных, неодушевленные предметы, климат и на других людей. И, наконец, признать могущество мысли. Новый мир несет с собою и новый подход ко всем явлениям жизни.